Глава 16. Воскресное утро началось солнечно. Холодный бриз дул с норд-веста, и время от времени стаи темных птиц проскальзывали через небо от скалистых гор к западным равнинам, как будто спасаясь от хищника. Синоптик от станции в Бутте, Хитер и Джек слушали его, пока принимали душ и одевались, обещал снег к ночи. Это будет, как он заявил, одна из самых ранних бурь за многие годы, и толщина покрова может достичь 10 дюймов. Судя по тону репортажа, погода, при которой снег заносит землю на 10 дюймов, не казалась какой-то жуткой пургой в этих северных краях. И речи не заходило об ожидаемом перекрытии дорог, никто не напоминал об опасности заносов фермерам. Вторая буря пройдет над ними вслед за первой. Ее ожидали утром в понедельник, но считалось решенным, что ее фронт будет слабее, чем тот, который ударит вечером. Сидя на краю кровати, наклонившись, чтобы завязать шнурки на своих найках, Хитер крикнула: «Эй, нам надо купить пару саней!» Джек скрылся в своем стенном шкафу, он снимал красно-коричневую в клетку фланелевую рубашку с вешалки. «Ты веселишься, как младенец», — заявил он. «Ну и что? Ведь это мой первый снег». «Точно, я и забыл». В Лос-Анджелесе зимой, когда смог рассеивался, только горы в белых кепках служили городу далекими декорациями, а для Хитер это было самым близким свиданием со снегом. Она не была лыжницей, никогда не ездила в Эрроухед или в Биг-Бир зимой, только иногда летом, и надвигающаяся буря действительно взволновала ее, как ребенка. Покончив со шнурками, она заявила: «Нужно будет договориться в гараже Паркера о снегоочистителе на Эксплорер, прежде чем начнется настоящая зима». «Уже сделано», — сказал Джек. — В 10 утра в четверг. Застегивая рубашку, он подошел к окну, чтобы поглядеть на восточный лес и северные долины. — Это зрелище меня гипнотизирует. Я что-нибудь делаю очень деловой, затем поднимаю глаза, вижу вот это в окне или с крыльца и просто застываю и смотрю. Хитер подошла к нему сзади, обвелась вокруг него руками и поглядела из-за плеча на удивительную панораму лесов, полей и широкого синего неба. — Будет холодно? — спросила она, чуть помедлив. — Будет отлично. Мы ведь к этому всему принадлежим, ты разве не чувствуешь? — Да, — сказала она после короткого колебания. При свете дня события предыдущей ночи казались ей неизмеримо менее грозными, все более относящимися к работе воображения. Она ничего не видела, в конце концов, и даже точно не знает, что ожидала увидеть. Остаточные страхи города, осложненные ночным кошмаром, ничего больше. Мы к этому принадлежим. Он повернулся, обнял ее, и они поцеловались. Она медленно закружила руками по его спине, нежно массируя мышцы, которые снова выросли благодаря упражнениям. Ему было необычайно приятно. Утомленные путешествием и домоустройством, они не занимались любовью с той самой ночи, как выехали из Лос-Анджелеса. Как скоро они сделают дом их собственным в этом смысле? Он будет их и во всех других. А странное недомогание, вероятно, пройдет. Он проскользил своими сильными руками по ее бокам к бедрам, притянул к себе, перемежая слова, произносимые шепотом, с поцелуями в шею, щеки, глаза и уголки рта. Он сказал: «Как насчет сегодня, когда начнется снегопад, когда мы выпьем стаканчик-два вина у огня?» Романтическая музыка по радио, когда мы расслабимся. «Расслабимся», — повторила она мечтательно, — «и тогда мы будем вместе, вместе и устроим изумительную, действительно изумительную, изумительную битву снежками». Она шлепнула его, играя по щеке. «Животное, в моих снежках будут камни. Ну или займемся любовью.

Удар клюва птицы был так громок, что она почти ожидала увидеть трещину на стекле. Но окно было в целости. На подоконнике снаружи лежало одно черное перо. Нежно покачиваясь в бризе, который никак не мог выцарапать его из углубления и закружить прочь. Она прижалась к стеклу носом и поглядела на небо. Высоко на голубом своде черная одинокая птица выписывала раз за разом тесные круги. Было слишком далеко, чтобы она могла сказать, та ли это ворона или совсем другая птица.